Глава восьмая. «Не бойся, не гости!» — подпустив веселости в голос, кричу я. «Мама, кто там?» — раздается еще один женский голос, помоложе. «Кто, — говорит, — не видно. Чистокол хоть и невысокий, но плотный, и двор скрывает. К тому же у самого забора растут два дерева, ветвями богатые. Не такие, конечно, величественные, как дуб у Толстого, но тоже ничего себе, вполне раскидистые. Кстати, хоть я и помню, о чем книга, украсть идею не получится, ведь сюжет сюжетом, а авторский слог рулит. Тут без вариантов». «Орет кто-то, гость говорит». А бабка еще и глухая. Через пару мгновений в воротах скрипит калитка и показывается сморщенная старушечья голова в платке. В руках у старушки клюка, а на носу — очки. «Тут барин какой-то», — бурчит она, щурясь на меня поверх очков. «На карете. Карета облезлая, грязная. Барин одет дурно, в мятое. Чего надобно?» Окуляры бабка нацепила не зря. За пару секунд отметила все — и облупленную карету, и пыль на сапогах, и особенно мой неглаженный сюртук, в котором на почтенного господина я, похож, был мало. Отодвигаю старуху и захожу к себе во двор. Бабка крикливая, но легкая, и, судя по всему, хоть и мещанка, почтением ко мне, белой кости, не преисполнена. «Куда прешь, окаянный? Поди прочь! Дочь, зови Михаила!» — кричит бабка в сторону сеней. «Тетка Мария в погребе!» — раздался низкий голос откуда-то позади дома. «Тетка Мария — это, наверное, и есть Мария Ивановна Толобуева, подруга Анны Пилетиной. «Привет тебе, старая, от Анны Пилетиной. Знаешь такую?» — весело спрашиваю бабку, на всякий случай поглядывая за спину. «Вдруг кто с улицы придет?» «Так бы сразу и сказал. Чего, не померла она еще?» — поправляет слетевшие с носа очки бабка и уже спокойным голосом кричит дочке. «Дочь, не надо Михаила. Это от моей подружки гонец. С чем тебя прислала Аннушка? Здорова ли? Чего молчишь?» Две новости. Одна, как водится, хорошая, а вторая плохая. «Хорошая. Подруга твоя жива. А плохая? Дом и участок она мне продала. Купчие у меня на руках. Так что, думаю, сразу идти в околоток или дать вам день на выезд». «Брешешь!» — ахает дочка, выскакивая из домика. Дочка тоже не молода, старше на вид, чем Ольга, но одета прилично, даже с некоторым шиком. Темно-синий сарафан почти до пола, кожаный пояс, чепчик и башмаки на небольшом каблуке. Стало быть, не в нужде живут, и какой-то приработок женщина имеет. Чего тогда деньги Анне не слали? «А куда же нам?» «Врешь. Она бы не стала меня прогонять». Бабка смотрит на меня через линзы, но взглядом как огнем жжет. Она и не выгоняла, даже когда выплатить перестали. «Но я-то не она. Выгоню в раз. Мне ты кто? Я деньги уплатил, всю честь по чести. Уже и жалобу составил. Показать?» Показываю я заготовленную жалобу и купчую. В руки не даю, разве что подношу ближе. Пусть читают. А читают обе. И бабка, и стоящая позади пожилая дочь. В довесок протягиваю бумагу. «Ввиду личного намерения занять комнаты для собственного проживания, прошу освободить помещение к 7 числу июня месяца. За невыполнение принужден буду обращаться в городскую управу, в суд и в полицейский участок». «Это я вам оставляю», — киваю на требование, составленное утром собственноручно. «Меня Авдотья, мил человек, зовут», — решительно берет в свои руки переговоры дочка. «Работаю у купца Левина, тут на Никольской». «Вот чего они христопродавцы, раз у еврея работают. Размышляю я, но вслух говорю иное. Мне это без надобности». «Не могла Аннушка. Муж мой ее мужу жизнь на войне спас. Дружили мы крепко», — бормочет старуха, и подбородок ее дрожит от обиды. «Мама, господину это не важно», — досадливо прерывает мать Авдотья. «Так вот, барин, средства у меня имеются, и дом я сниму быстро. Но, коли вам угодно, могу и у вас снимать». «И не платить, как Аннушке». «Что же ты, барин, такое говоришь? Не бери греха на душу, понапраслину не возводи. Кажен год, честь по чести, из своих капиталов 300 рублёв слала», — вскинулась старуха, а взгляд Авдотьи вильнул. «Последние лет 5 ни копейки от вас не было. Анна в нищете живет. Сама поди знаешь. Крепостных у нее немного, и земельки хорошей нет». «Доча, как же так? Деньги брала, а не отсылала?» А старуха из ума не выжила, несмотря на свой древний вид. «Мама, я потом тебе расскажу. Ну, к чему барину слушать нас?» «А барин бы послушал, — возражаю я. Мне, признаться, даже любопытно. И, кстати, должок-то собираетесь Анне вернуться, или как?» «Все вернем. Ах ты, дрянь такая!» Бабка уже смекнула, что к чему, и попыталась огреть дочку клюкой, но промахнулась и, не удержавшись на слабых ногах, упала. «Тихо, девоньки, времени у вас еще будет разобраться меж собой. А пока желаю свой дом осмотреть», — говорю я, наконец решаясь двигаться вглубь участка. К счастью, подошел Владимир. Он и за мной приглядит, и, коли что, Михаила этого невиданного до сих пор приструнит, если будет надобность. «Чего там глядеть-то?» — недоумевает Авдотья. «Веди, веди, добрая женщина, а то я вас знаю. Все заберете, что в доме есть, и с собой увезете». «Нечто лишить хочешь имущества нашего?» — ворчит сзади бабка. А я тем временем осматриваю участок. Думал, честно говоря, меньше будет. Сам дом, как и значится в купчей, каменный, на каменном фундаменте. Крыт тесом, одноэтажный, с сенями, кухней и 2 комнатами. Но есть небольшая банька во дворе, есть погреб за домом, из которого торчит голова мужика лет 40. Михаила, надо полагать. И есть таки 2 этаж. Там 1 комната, скорее всего, летняя. Печь-то 1 на весь дом, внизу. Пожилой площади дом, 40 метров с кухней, не учитывая сеней и летней комнаты на 2 этаже. Не хоромы, но жить можно. Нам 3 в самый раз. В 1 комнате я, например, в 2 — Владимир и Тимоха. Мне, конечно, комнатка побольше, им поменьше. А на участке неожиданность. Растет картошка. Примерно рядков 10 посажено. Ну и зелени несколько грядок. Этого у них отнимать не буду, а вот урожай сливы и яблок уже мой будет. Всего на участке 4 дерева. 2 перед домом, похожи на клены, широколистые, тень дают добрую. И 2 плодовых позади, скромные, но ухоженные. Видать, приглядывали. Сам участок на глаз, 12 на 12, а может, в ширину и поболее. Ладно, померяю потом. В доме хозяйничать не стал, лишь осмотрев его, мельком буркнул. «Стекла не побейте, будете съезжать». Бабка с Авдотьей ходят сзади, и морда у них кислая. Тетка уже не конючит сдать ей жилье. И то хорошо. Место мне нравится, и участок тоже. Сам буду жить. Да, кстати, и живность на участке тоже имеется. Курей 2 и коза. «Значит так. Урожай ваш, на курей и козу не претендую. Мебели какие были при заселении?» Задаю я вопрос с подвохом, так как мне Анна в подробностях рассказала, что оставила в доме. «На том спасибо. А мебель вся наша, купленная», — торопливо врет Авдотья. «Не греши!» — злится бабка, и на этот раз удар клюкой достигает цели. «Кровать обе, столы дубовые, 2 шкафа с посудой. Все оставим, что Аннушкина. Ох, горе-то какое! Виновата я, прости господи. Ты лучше скажи, милок, как она там? Соскучилась я по ней, сил нет. Раньше письма писала, а ныне не могу, руки дрожат». «Починил я в погребе, надо бы рассчитаться, хозяйка». Михаил, оказывается, не тут живет. То-то я ни детских вещей в доме не видел, ни мужских. «Так барин рассчитается, ему пользоваться», — ядовито заметила Авдотья. Можно было поспорить, мол, верни имущество в том виде, что брала. Но из-за гривенника ругаться? Ну уж нет. Рассчитался. Хотя деньги у меня летят со страшной силой. Рублей 300 уже потратил из 2000. Может, и вправду сдать им домик, а самому поискать подешевле? Нормально она уже. Я ее к себе в поместье забрал. В маминой комнате поселил. Снизошел до ответа я. Ведь бабка и в самом деле не виновата. Это дочь ее наглая. Хорошо еще, что Авдотья, баба умная, не понимает. Против дворянина тяжбу в суде не потянет. Может, им добавить недельку на выезд? А самому где жить? Дорогие тут гостиницы. А те, что подешевле, наверняка имеют недостатки в виде клопов тех же или пьянок-постояльцев. Нет уж. Благотворительность — дело благородное. Но когда-нибудь она мне боком выйдет. Надо в себе это дело изживать. Еще предстоит полно вещей в дом покупать. Белье, посуду и прочее. Едем обратно в Негу Персии, по пути заглядывая в разные гостиницы. Все же где-то надо будет перекантоваться пару дней, пока дом освобождают. Присмотрел вроде парочку. Без пансиона, но зато по 3 рубля за номер. Терпимо. А обедать... Вон, на вывеске обещают кормежку за полтину. Неразорительно. Зайдем, предлагаю. Мои спутники не возражают. Место оказалось вполне пристойным. Чисто, просторно, официант не хамит. Комплексный обед и впрямь стоит всего 50 копеек. В зале в основном молодежь. Студиозусы, мелкие чиновники, какой-то писарь, судя по портфелю. Вот этот вот, к примеру, с виду вполне скромен, но важен. Представился. Служит, говорит, в приказе общественного презрения. Что за зверь такой, не знаю, но звучит внушительно. Сидим теперь вместе, беседуем. «Богоугодные дела. Сироты, больницы, приюты», — доброжелательно рассказывает дядя о своей службе. «И впрямь достойный человек». Нанимаем иногда студентиков тутошних, по 12 копеек в час, на разную работу. Вот сейчас, например, ищем 2 истопников в московский воспитательный дом. А вроде бы и не мне предложил, а так проинформировал, но немного покоробило. Платьем бы мне заняться. В дороге и камзол, и сюртук, и даже жилетка пострадали. «Милостью монаршей мы не обделены», — с улыбкой добавляет чиновник. Но жертвователям и меценатам завсегда рады. А нет, не работу он мне предлагает, а жертвовать. Тем более не готов. Пока. Поговаривают, что отдадут нам каменные корпуса, оставшиеся после пожара 12-го года от Слободского дворца на Яосе, с воодушевлением начинает дядя. Вообще неинтересно. Вот сразу развести на деньги хотят. Но я воробей стреляный. Отказываюсь и уходим. Да и поели мы уже. Надо ехать в Негу Персии, выселяться. Ольги еще нет. Зато попалась мне Эльвира, и вид у нее цветущий и пахнущий. В смысле, благоухает девица парфюмом за версту. «Съезжаете уже?» — невинно осведомилась красотка. «Да, нашел подешевле», — отвечаю небрежно. «Про свой домик я не говорю. Зачем ей знать?» А надувает щеки и казаться богатым смысла не вижу. «И то верно», — улыбается девушка. «Деньги можно куда интереснее потратить. Не желаете зайти? Я вам покажу кое-что». Развели меня как последнего лопуха. Едва зашел в номер к Эльвире, как она ловко прикрыла за собой дверь и впилась в меня поцелуем. Чувствую себя той самой девушкой из анекдота, которую парень позвал покормить рыбок, а там банка с килькой и кусочек хлеба. То есть меня позвали не посмотреть на что-то. Хотя вот прямо сейчас показывают то, что видеть больше всего и хотелось. 2 упругие девичьи наливные груди. Эльвира расстегнула блузку. Прет мне. Неужели я ее привлек как мужчина? Не спорю, некоторая смазливость в лице у Лёшеньки имеется. Но чтобы вот так сразу накинуться с порога... Хе-хе. Похоже, барончик скоро получит рога. Жадно целую в ответ, пытаясь облапить девушку во всех местах. И хочу ухватить за грудь, но Эля, уже по пояс голая, сама прячет ее в своих ладошках. «Всего 200 рублей ассигнациями, и я ваша. 2 или 3 часа до вашего выезда у нас есть». «Сколько?» «Да я за 200 рублей воробья в поле загоняю», — вырвалось у меня. «Не сомневаюсь в вашей проворности и только из симпатии к вам уступлю. Всего 1000. Неужели вы сможете ее потратить лучше?»